Алле. Здравствуйте, компания «Глобфинанс», специалист Анчекова Елена Михайловна. Антон Фангович. Совершенно верно. Вот, снятие просроченной задолженности из главной финансовой компании по ранее определенному плану. На сегодняшний день свободный долг составляет 20 тысяч рублей, источники завести срок просрочки. По какой причине вы не оплачиваете? Я что-то ваше имя не расслышал. Не оплачиваете, почему 179 дней? Ну, предоставьтесь, пожалуйста. Еще раз, не поняла вас. Представьтесь, пожалуйста, я не расслышал. Анчекова Елена Михайловна, специалист по взысканию, главная финансовая компания. Благодарю. Почему не оплачиваете? А вы же вроде с МБА или откуда? Антон Хангович, вы должны понимать, у вас начисляются проценты, портится кредитная история. В дальнейшем компания оставляет за собой право обратиться в суд или произвести приступку протребования по вашему долгу. Компания требует погасить задолженность в размере 25 тысяч рублей до 10 сентября 2020 года. Учтите, через 2 дня сумма процентов будет... Андреевич, это вы? Мы. А вы кто? Общество ограниченной ответственности «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Кушанова Адлина Хаербековна. Уведомляю вас о записи разговора. Звоню по поручению МКК «Тардозайн». Ага, КФ. Слышал про вас. То есть, Антон Хуангович, это вы, да? Да я, вы чё? Чё, как-то неправильно с вами кредитор поделился данными, что ли? Уведомляю вас о просроченной задолженности. Девушка, у вас такой голос, уставший прям голос. День тяжелый. Уведомляю вас о просроченной задолженности перед МКК «Турбозайн». Ага. В размере 13 934 рубля 76 копеек. Ага. Сумма актуальна на 7 сентября 2020 года. Угу. Сейчас подождите чуть-чуть. Что? Подождите на линию чуть-чуть. Да, конечно, без проблем. Номер договора АА-3571, дата заключения 13.02.2020 года. Просрочка актуальна на 173 дня. Тип продуктора «Микрозайм». Под запись разговора гарантируете оплату? Ну, давайте начнем не с этого. Давайте вы начнете с того, что расскажете мне, когда это мой кредитор передал вам дело, и почему меня не уведомил меня об этом в соответствии с федеральным законом 230, статья 9, пункт 1. Я вас уведомляю о том, что вы должны... А смотрите, мы сейчас с вами абсолютно в равных положениях. Я вас также уведомляю по телефону, что вы мне должны... Поверите? Когда с разговора оплаты гарантируете или нет? Девушка, я понимаю, что вы там устали, что вас уже не первый раз нахер послали. Я пока этого не делаю. Но если вы не будете отвечать на вопросы, то я, соответственно, отвечать на вопросы вам не буду. Можете перезвонить попозже, когда я буду готов к конструктивному диалогу. Но этого не будет в любом случае. То есть, либо мы с вами нормально разговариваем, и вы отвечаете на вопросы так же, как и я, либо, ну... Занимайтесь херней, звоните, совершайте пустые звонки. С вами я разговариваю вежливо. Не факт, что я буду разговаривать вежливо со следующим оператором. Итак. Повторите, пожалуйста, вопрос. Номер агентского договора и дату заключения агентского договора. Будьте любезны. Агентский договор. Ну вы же по 2005 работаете, верно? 20.01.2020 год. 20.01? 20.01.2020 год. Агентский договор, его номер. Это, подождите, это у вас мой договор уже заключен, у вас с кредитором моим заключен 8 месяцев назад? ваш источник дохода какой? Зарплата? Вы в курсе, что при передаче дела третьему лицу для возврата просроченной задолженности кредитор обязан был меня уведомить в течение 30 дней. Никаких уведомлений о том, что у нас кредит «Экспресс-финанс» появился, я так и не получал. Можете вы в принципе можете прислать вы мне документы. Источник дохода у вас какой? Деньги. Ну, зарплата у вас, вы как получаете свою наличку? Наличкой. Ну, вы как будете погашать свой долг зарплаты? Ну, я пока с вами это обсуждать не намерен. Я пока о вас ничего не знаю на документальном уровне. Вы понимаете, то есть, ну, вы сами оттягиваете. То есть, вы сейчас либо тупо положите трубку, либо мы, как бы, вы ответите на вопросы все, да, соблюдете все законные акты, и тогда мы будем разговаривать нормально. Но я бы склоняюсь к тому, что вы сейчас просто трубку положите, скажете, что я не готов к диалогу, и скажете «до свидания» и «пока», и положите трубку. Вы не отвечаете на мои вопросы. Ну, так а кто вы? Я о вас на документальном уровне ничего не знаю. Меня кредитор не уведомил. Что? Я вам представилась. А вы знаете, кому звоните? Ой, господи. Вы 230-й федеральный закон хотя бы краешком изучали? В общем, вы отказываетесь от оплаты, верно? Я не отказываюсь от оплаты, я отказываюсь от того, чтобы с вами это обсуждать. Я пока не знаю, кто вы. Вы девушка с приятным голосом. Все, пока ничего больше. Где документы-то? Либо от кредитора, либо от вас, в соответствии с статьей 385 Гражданского кодекса. Тоже что-то сложное, да? Вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь с вами это обсуждать. Я не знаю, кто вы. Вы не согласны с условием договора, верно? Да что ж такое? Я же вроде по-русски говорил. Мы же с вами русские люди, в конце концов. Я говорю, что когда придут документы от кредитора, когда он меня уведомит заказным письмом на адрес моей прописки, тогда мы будем с вами разговаривать. А, то есть, судя по вашему возгласу, для вас это было сейчас в новинку, это новость для вас была, да? Ну, давайте я вам просвещу. Я уже говорил, да, при передаче подобного рода данных для возврата по просроченной задолженности третьему лицу по 1005 статье, либо по 382 статье договор цессии, кредитор обязан в течение 30 дней отправить заказное письмо с уведомлением о том, что он привлек то или иное лицо для возврата просроченной задолженности. Никакого письма... Да, тогда у вас должно быть уведомление о том, что я получил это письмо. Оно у вас есть? Судя по тишине, нету. Девушка, давайте мы не будем кота за яички тянуть. Я вам скажу, что это совсем-совсем не ваше, при вашим голосом и вашими знаниями. Ну, это не ваша работа. Лучше займитесь другим чем-нибудь, правда. И я думаю, что вам не очень приятно. Это я с вами нормально разговариваю. Я думаю, что не все так разговаривают, да. Но оно вам надо. Вы же молодой. Я поняла, вам перезвонят. Да понятно, естественно, перезвонить. Что вам еще делать-то? Спасибо за информацию. До свидания. Будь умничкой, а. До свидания. Пока. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло. Здравствуйте. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Департамент взыскания просроченной задолженности Альфа-банка, специалист Елена Викторовна. Идет запись разговора. РУДВД. Это мы? Да. Просроченность. Звоним. Кредит в Альфа-банке. 40 дней не оплата. Сумма задолженности составляет 13444 рубля. И кредитная карта здесь у вас. 29-й день задолженности. Сумма 6826 рублей. Так, и что мне делать с этой информацией? Оплачивать когда будете? Ориентировочные сроки можете указать? Конечно, на днях. На днях? Ага. Это какого числа примерно? Ну, как масть попрет. Я тут как раз в преддверии операции по изъятию почки. Так что скоро. То есть не можете сейчас пока вычислить информацию, да, сроки вам не можете? Ну, я не знаю, как у меня пойдет процесс восстановления после операции, там как все это дело пойдет, то есть выживу, не выживу, все такое. Вы на операцию или что? Вы не слышите, я говорю, операция по изъятию почки. Я нашел покупателя на свою почку и решил ее продать, чтобы рассчитаться с долгами. У меня же их две. Было. Я уже как бы попрощался с ней, как бы мысленно, понимаете? Понимаю. То есть дело в том, что это если ситуация сейчас так будет продолжаться, и оплата не будет поступать в банк, банк имеет право выставить вам всю сумму кредита к оплате ненавременным платежам. Ага. На основании статьи 801 с пункта 2. Ну, я надеюсь, что со мной рассчитаются уже до того момента, как вы выставите свои замечательные требования. А, кстати, куда мне его ждать? По адресу он мне придет, да? Требования? Ну, конечно. Мы же с вами связываемся по телефону, Руслан. А, требования по телефону, что ли, будут? Да. А я вам тоже выдвигаю требования? Течение. Какое? Я тоже хочу от вас миллион рублей. Вы должны были оплатить, а мне не оплатили, как так? Я требую по телефону. За что? За то, что вы мне позвонили, у меня одна минута общения со мной стоит 100 тысяч. Все, давайте. Оферта. Вы сейчас нарушаете статью 819 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот не оплачиваете долг равными частями установленные сроки. Ну и что теперь? А решайте вопрос. Ой, да хватит повторять мое имя. У вас что, заело, что ли, или что? Или вы пытаетесь не забыть, что ли, как меня зовут? Решайте вопрос с оплатой. Я уже все сказал. Почку продаю, отдаю вам деньги. Что такие... Все, хорошо. То есть вас такой вариант устраивает, да, банк? Угу. Устраивает, да? Нахуй идите, долбоебы. Ну, если... Так, понятно, блядь? Департамент взыскания. Курица, сука, гидроцефальная. А это уже не конструктив. Ладно, не может быть. Нихуя себе. Ты что ли конструктивно мне тут сыпешь статьями, врешь мне тут в глаза, можно сказать. А? Статьи, дальше-то что? Да подожди, куда ты уходишь-то? Ты мне давай...